Мистер Пейсли поднялся к ним и потребовал, чтобы они прекратили скандалить. Через час Карина спустилась вниз с чемоданами и уехала. С тех пор я ее больше и не видела. Сюзанна оставалась еще недели две, а затем и она съехала с квартиры. И слава Богу, избавилась от этой грязи. А о дальнейшей их судьбе что-нибудь слышали? Слышала, что Карина уехала в Буэнос-Айрес. Сюзанна переехала в Лос-Анджелес. Мне кто-то говорил, будто она выступает в стриптиз-шоу или что-то в этом роде. Мне известно, что они были близнецы, продолжал я. Только одна блондинка, а другая брюнетка. Одно время, кажется, Сюзанна носила темный парик. Скажите, мне это очень важно знать. Когда она надевала парик, можно было все же как-то их отличить друг от друга? Я их никогда не путала, усмехнулась миссис Пейсли. Ни та, ни другая не знали стыда и голыми разгуливали по квартире. Сколько раз мистер Пейсли заставал их в таком виде? У Карины вот тут... Она ткнула костлявым пальцем в свою плоскую грудь. Было родимое пятно в виде полумесяца. Я всегда ее отличала от сестры по этому пятну. Вы что-то путаете? Я слышал, что родимое пятно было у Сюзанны. Нет, нет, вас ввели в заблуждение. Я его видела десятки раз. Небольшое такое родимое пятнышко полумесяцем. И Карина почему-то им всегда гордилась. Даже сама мне его показывала. Я еще добрых полчаса приставал к миссис Пейсли с расспросами. И чем больше ее расспрашивал, тем сильнее во мне крепло убеждение, что она говорит правду. Мы с Элен были как в лихорадке, когда уселись в свой Бьюик и покатили вниз по проселочной дороге. Если мертвая девушка была Кариной Кон, иск об уплате страховой суммы становился недействительным, и можно было возбудить судебное дело о мошенничестве. «Нам надо бы найти более надежного свидетеля, чем эта бедная старушка», — сказал я. «Приглашать ее в суд свидетельницей — это пустая трата времени». Любой адвокат без труда заморочит ей голову, и от ее показаний не будет никакого толку. Должен же кто-то еще знать о родимом пятне Карины. Нам предстоит еще разобраться с отпечатками пальцев на полисах, напомнила мне Элен. Отпечаток большого пальца Карины, который мы заполучили, с ними не совпадал. «Давай-ка обсудим все по порядку», — начал я. «Эти отпечатки пальцев все время вызывали у нас подозрения. Помнишь, у тебя даже возникла мысль, что Карина выдает себя за Сюзанну и принудила Сюзанну оставить на полисах отпечатки пальцев?» «Еще бы не помнить, ты меня тогда оскорбил», — возмутилась Элен. «Ну ладно, ладно, кто не ошибается». Твоя идея, по-моему, в целом правильная, но начала ты не с того конца. Если предположить, что Сюзанна выдавала себя за Карину, тогда все становится на свои места. Когда мы встретились с ней в Виллингтоне, она тут же дала нам адрес сестры, очевидно догадавшись, что мы собираемся посетить Карину. Ей ничего не стоило в ту ночь, пока мы мирно спали в своей гостинице, выехать на Мертвое озеро, надеть темный парик —